Нин трансформировал свое тело и придал ему еще более высокую близость к молнии, чем была у превознесенного небесного громовержца. Его продвижение в Дао молнии было довольно быстрым, оно было на том же уровне, что и его улучшение в Дао воды. Оно было вторым после Дао меча. Это Нин издалека видел, как в руках женщины с серебристыми глазами появились лазурные крылья. Крылья, казалось, искрились электрическим светом и дрожали. Крылья свет грома работают от молнии и используют свет меча, чтобы преодолеть все препятствия, позволяя пользователю двигаться на огромной скорости. Он очень подходит как для ближнего боя, так и для оборонительных методов. Они идеально подходят для культиваторов, как Дао меча, так и Дао молнии, сказала женщина с серебряными глазами. Нин поднялся, его глаза сверкали, когда он смотрел в окно. Это они. Крылья свет грома были на самом деле даже более жесткими, чем крылья пустое море. Было немало культиваторов, которые были опытными в Дао пространства, Дао молнии и Дао меча, но довольно немногие были искусны как в мече, так и в молнии. Однако сокровище, способное объединить два разных Дао, даже более мощное, чем обычные сокровища такого типа. У крыльев свет грома есть заявленная цена в 36 кубов нектара хаоса. «Начнем торги», — сказала женщина с серебряными глазами. «38 кубов, 40 кубов, 45 кубов». Довольно много мировых богов начали делать свои ставки, цена росла гораздо быстрее, чем цена на крылья пустого моря. Хоть меньшее количество культиваторов было в состоянии использовать крылья свет грома, здесь присутствовало столько богов мира, что нашлись несколько фигур, которые были искусны как с молнией, так и с мечом. В обычное время в городе смещения волн не было много сокровищ Дао для продажи. Дао сокровища крылья были очень редкими, а вдвойне сходные по духу почти никогда не появлялись. Торг как война, довольно жестокий. Нин слегка нахмурился, затем заговорил. 50 кубов. Его голос раздался с третьего этажа, в результате чего довольно много культиваторов обернулись посмотреть на него. Это третий этаж. Он, должно быть, ученик суда бесплодных земель. А что, если и ученик? 52 куба. 55 кубов. 60 кубов. 65 кубов. Война торгов становилась все более жесткой. 72 куба. Нин поднял цену, сделав вторую ставку. Такую пару крыльев было чрезвычайно сложно создать и довольно сложно подделать. Они редко появлялись на рынке. Если бы он использовал их, его способности и его скорость резко увеличились бы. Нин не согласился бы отказаться. 73 куба. 74 куба. Скорость торгов начала замедляться. Был предел тому, сколько люди были готовы заплатить за полноценное сокровище Дао. В конце концов, они могут попытаться найти и купить их во время следующего аукциона сокровищ. В конце концов, город смещения волн проводит 10 из них каждый цикл хаоса. 76 кубов. Нин слегка нахмурился, затем в третий раз заговорил. 80 кубов. Весь зал молчал, дальнейших предложений не поступало. Потолок – 80 кубов. Должно быть понятно, что приобретенный каменный титан Нина сам по себе стоил всего 100 кубов.